«Да, значит, Тора жива и добралась до столицы», — хмыкнул Манруил. «Как неожиданно, этого никто не знает, господин, но ходят слухи, что она на западном перевале». «Чепуха, западный перевал окружен и изолирован с севера и востока силами леса, а Тора убыла с войском к столице. Я там был, когда нас разгромили. Капитан стражи вместе с дружиной предал нас и бежал с поля боя. Он трус и предатель. Мне пришлось горами тайно возвращаться. А где ваш секретарь, Лер?» — спросил сержант. «Ваша сестра здесь и хочет с вами встретиться». «Я занят», — поспешно ответил Манруил. «Пусть прибудет завтра». «Нет, послезавтра. Скажи, что ее сын сбежал от меня. Где он, я не знаю. Все трусы и предатели». «Пошли сообщение в родовые поместья, что я объявляю сбор ополчения. Направь гонцов к главам домов. Журчащий ручей, желудевая роща, тенистое ущелье, бордовый лист. Передай, что я жду их у себя по очень важному делу, формирование нового правительства. Ты теперь капитан стражи, ступай». «Все сделаю, господин», — поклонился сержант и вышел. Лер Манруил избегал встречи с сестрой. Она его хорошо знала и могла не поверить в предательство своего сына. Скорее, она обвинит в предательстве его. Но она была влиятельной фигурой в его доме, и с ней приходилось считаться. Раньше он не задумывался, что скажет сестре, но сейчас нужно было продумать правдоподобное объяснение его отсутствию. Не успел он отпить из кубка вина, как в столовую буквально ворвалась злая и растрепанная Льерина Розалыла. Сестра Лера Манруила еще сохранила следы моложавости и былой красоты, а ее интуиции позавидовали бы волхвы. «Ман», — строго возвысила голос Льерина и, шурша широкими юбками, прошла в зал, села напротив брата и спросила: «Где мой сын, Роза?» «Не ври мне, Ман, я все равно пойму». «Хорошо», — Манруил поставил кубок, — «я скажу правду. Нас разбили лесные эльфары на дороге к городу дворфов. Дура Тора взяла на себя командование. Моя дружина бежала с поля боя, и мы остались вдвоем с твоим сыном. Я запрыгнул в коляску и позвал его, но он отказался уезжать. Что с ним стало, я не знаю. Может, погиб, может, спрятался от врагов. Я убыл к перекрестку дороги, ведущей к западному перевалу, где стоит крепость. Там прятался. Потом окольными путями добирался сюда». Женщина пристально вглядывалась в лицо брата, потом горько произнесла: «Вижу, что не врешь. Из тебя вояка, как из меня гимнаст. Зачем я отдала тебе своего мальчика? Ты же никогда ничего толком сделать не мог, только интриговал. Потерял дружину. Это же надо. То, что капитан тебя оставил, означает, что он повел дружину сражаться, а ты, как всегда, струсил и сбежал. Роза, о чем ты говоришь?» — попытался возмутиться Манруил. Женщина лишь махнула на него рукой. Она была занята своими мыслями. «Но я не чувствую, что мой мальчик убит. Его сердце отзывается стуком во мне. Это обнадеживает. Что ты собираешься делать?» Льерина подняла руку, останавливая поток слов брата. «Ман, не надо говорить мне про патриотизм и любовь к родине. Для тебя родина — это деньги и власть. Зная тебя, я готова поверить в то, что ты продался лесным эльфарам». «Это так? Я не продался, Роза. Что ты такое говоришь? Я взял на себя смелость провести переговоры». «Да, интересно. С кем?» «С Кирсоном. Мы попали в сложное положение, Роза. Княжество оказалось не готово к войне. Это я знаю не хуже тебя. Ты, со своей шайкой прихлебателей, сделал все, чтобы княжество было разделено. Но сейчас это не важно. Я понимаю, что ты заботился о благе дома. Я хочу знать твои дальнейшие планы. Пока что ты терпишь поражение, и я не хочу утонуть вместе с тобой». Манруил не разозлился и не почувствовал себя оскорбленным. Он знал, насколько умна и многоопытна его старшая сестра. С ней не надо было притворяться. Она после смерти мужа возглавила второй по значимости род в доме. «Я хочу собрать друзей и объявить о создании нового правительства народного единства, Роза», — ответил без утайки Манруил. «Во главе с этой дурочкой Торой», — уточнила Льерина. «Нет, она сыгранная карта. Никто не знает, где она. Возможно, ее уже и нет в живых, или попала в плен». «Понятно», — прервала его сестра. «Ты, Ман, не прав. Надо согласиться с высшим советом и войти с отрядами в столицу. Соберите войска, войдите в столицу под видом подкрепления и низложите совет. Затем объявите о создании комитета народного спасения и от его имени пригласите лесных эльфаров. Только так ты сможешь подчинить себе силы, способные справиться с сопротивлением непокорных домов». «Я подумаю», — ответил Манруил. «Вот-вот, подумай и начни поиски моего сына». Манруил, не отвечая, кивнул. Удовлетворенная покладистостью брата, женщина поднялась и направилась к выходу. Снежные горы, южнее высокого хребта, отряд Торы спешно уходил на север, дорогу к тропке через горы на юг, куда они первоначально направлялись, перекрыла группа рейдеров лесных эльфаров. Было непонятно, что они искали в этой глуши, но их присутствие кардинально меняло планы отряда Торы. «Что они ищут?» – спросила Тора командира группы. Девушка подумала и пожала плечами. «Сама не пойму, тут кроме гор и зверей ничего нет. Там», – она указала рукой на север, место нового дома высокого хребта, но у его подножия еще не начались строительные работы. «Что будем делать? Мы видели их, они видели нас. Нас разделяет только ущелье». Встреча с рейдами леса произошла внезапно для всех. Отряд детей ночи похоронил своего товарища, засыпал тело камнями и направился к круче, чтобы скинуть тело рейдера. Им еще предстояло спуститься вниз и подняться на противоположный склон. Тело рейдера, стучась о камни и выступы, падало вниз, и трое бойцов завороженно за этим наблюдали. Они не заметили, как на противоположной стороне обрыва появился лесной эльфар. Он тоже смотрел на падающее тело. Когда он поднял глаза, то встретился взглядом с тремя воинами снежных эльфаров. Рейдер зло ощерился, провел пальцем по горлу и скрылся в кустах, а трое бойцов поспешили к отряду. На другой стороне, взволнованно доложил старший боец, лесные эльфары, по-видимому, рейдеры. Они нас заметили. Тора скривилась. «Плохо», — произнесла она, — «не убереглись». После этого и состоялся разговор, куда идти. «Путь теперь только один и только к хребту», — ответила Блинда. «А куда дальше, даже не знаю. Мы так далеко не заходили. Места тут глухие». По словам Эрны, со стороны поселка за нами идут еще лесные эльфары. Можно сказать, нас загоняют, но другого выхода я не вижу. «А если дать им тут бой?» – спросила Тора. «А толку?» – грустно ответила девушка. «Рейдеры вызовут подкрепление, и телепортом сюда нагрянет еще пара-тройка звезд. От всех не отобьемся. Выход один – уходите, ставить им ловушки». Блинда с надеждой посмотрела на Эрну. «Ты как, сможешь остановить преследование?» – Эрна задумалась. «Она, конечно, могла это сделать, но тогда ей придется принимать свою истинную форму демоницы, и кто-то может это увидеть, а попадаться в образе демоницы на глаза детей ночи ей запретил хозяин. Хватит и того, что ее видела Тора». Она отрицательно покачала головой. «Только не днем. Днем я не справлюсь. Нужно ждать ночи и уходить на север. Может, в пути что-нибудь придумаем». «Ты говорила о ловушках?» Эрна уставилась на Блинду. «Говорила», неохотно ответила она. «Но им они известны. Мы перенимали опыт рейдеров, поэтому они могут быть бесполезны и только затормозят наше движение. Нам надо оторваться от погони и только потом ставить ловушки. Вы думаете, они пойдут за нами?» — спросила Тора, слушавшая их разговор. Обе девушки посмотрели на эльфарку взглядами, в которых читалось: «Ты откуда, девочка?» Тора это поняла и стушевалась, опустила голову и отошла. Тора понимала, что она вновь не управляет ситуацией и снова не является командиром. Ее гордость болезненно заныла, но принцесса, претендующая на роль великой княгини, ничего поделать с этим не могла. Она не знала, что надо делать. Решение принимала не она, а эти две девушки. Одна, демоница под видом хуманки, безжалостная убийца, что в свое время без страха подняла оружие на своего сокурсника, друга Торы. Вторая, ей под стать, диверсантка. А сама Тора, просто груз, хотя груз и ценный, все озадачены ее спасением. Даже лысый Шева, и тот более умелый организатор, чем она, ей было трудно принять такое положение вещей. Привыкшая в нормальных жизненных условиях быть лидером среди друзей и товарищей, сейчас она терялась, не понимала, что делать и как поступить. В экстремальной ситуации она была лишь обузой, и, несмотря на то, что все старались спасти ее жизнь, она чувствовала себя уязвленной. Тора мысленно ругала Ирридера за то, что он поставил ее в такое положение, а мог просто разгромить своей магией лесные войска. Нет же, решил показать свою незаменимость. Несмотря на пройденные ею испытания, Тора не чувствовала себя виноватой. Виноваты были те, кто ее окружал. Сначала Нехеец, он не пошел с ней к столице. Потом Лерман Руил, который руководил боем и проиграл его. Потом Шаваерна, что утащили ее с поля боя и не дали умереть как герою. Сейчас вот Блинда завела их в ловушку. Никто Тору не слушает и не понимает. И пусть я погибну ему назло, подумала Тора и отвернулась, чтобы другие не увидели навернувшиеся на глаза слезы. Посовещавшись без участия Торы, отряд двинулся дальше. Пользуясь тем, что рейдерам нужно было преодолеть ущелье, они уходили на север. Впереди шла Блинда, замыкающая Эрна, а посередине, рядом с молчаливым Шавой, шагала по льду Тора. За все время обсуждения ситуации Шавгаил не проронил ни слова, был сосредоточен, но не подавал вида, что чем-то озабочен. Тора поглядывала на него и примеряла его на себе как мужа. Конечно, она бы никогда не согласилась взять его в мужья, если бы не желание стать женой Хумана. За время путешествия она немного узнала этого эльфора с неожиданной стороны. Он показал себя неплохим организатором и решительным эльфором. Не пасовал, не навязывал своих решений, держался скромно и невызывающе. Тора позавидовала умению Эрридера находить себе помощников из любого народа. У него были и хуманы, и орки, и снежные эльфоры. Мысли Торы с Шавы незаметно переключились на человека. Как ему удается располагать к себе всех кроме нее, и жены у него разные. Арчанка, черная эльфорка, и даже лесная эльфорка захотела пойти за него замуж. Да что говорить про лесную эльфорку. Она сама его хочет, как мужчину и как мужа. Почему так несправедлива жизнь? С горечью подумала Тора. Зачем ей скрывать свои чувства и выходить замуж за этого лысого Шаву? Почему нельзя просто выбрать себе подходящего мужа? Откуда пришли эти правила? Их надо менять, забыть глупые предрассудки, дать возможность снежным эльфорам выбирать себе спутника жизни из любого народа. Слишком много глупых принципов и ненужных общих правил накопилось в княжестве. Тора приободрилась. Ей в голову пришли мысли совершить переворот в сознании снежных эльфоров. Только как это сделать? Опять же без помощи Эрридера у нее ничего не получится. Тора сникла. Она никто. Пустое место, с горечью внутри подумала она. До глубокого вечера шли без задержек. Здорово помогали кони. К наступлению темноты подошли к рощице хвойных деревьев и решили там заночевать. Идти ночью было опасно. Корка льда подмерзла, и дальше путь шел все время наверх, по наледи. Очень опасный и трудный. Углубились подальше в рощу и расположили лагерь под скальным выступом. Блинда выставила часового на границе рощи, а Эрна направилась по свежим следам назад, подальше от рощи. Никто ее не останавливал. Все вымотались и хотели просто упасть и хотя бы немного отдохнуть. Они были рады возложить разведку на девушку-хуманку. Эрна рабе огляделась. Справа, в лиге от нее, она увидела скалу, с которой хорошо просматривались окрестности на многие лиги во все стороны. Мимо нее у подножия скалы и должны были пройти преследующие их рейдеры. Она решила направиться туда. Поднялась на склон скалы и заметила пещеру. Внутри горел красный огонек ауры живого существа. Память подсказала демонице, что это пещерный медведь. Рабе задумалась, чем ей это может помочь или грозить. Сведения по этому зверю имелись. Очень умный и кровожадный хищник, обладает зачатками разума, искусственно выведенный снежными эльфорами для защиты границы от набегов лесных эльфоров. Но когда медведи расплодились, они стали бичем приграничных поселков и на них началась охота. Может, вывести на медведя рейдеров? Подумала она и решила, что нет, лучше медведя вывести на рейдеров. Она прощупала местность на пределе своих возможностей. Ауры лесных эльфоров она не обнаружила, но они должны были идти следом. Значит, еще рано, решила она и села под куст. Ей не было холодно. Рабе закрыла глаза, приняла свою истинную форму и задремала. Сигнал тревоги тихо прозвучал примерно через час. В магическом зрении светились 5 аур. Примерное расстояние до лесных эльфоров было почти лига. Впереди двигался разведчик. Он шел точно по следам отряда. Она сама проходила по ним и понимала, что следы хорошо видны. Но именно сейчас ей это было на руку. Теперь рабе предстояло главное действие – разбудить медведя и выманить его вниз, на тропу. «Посмотрим, чего ты стоишь, уже с гор», – мысленно произнесла рабе и направилась к пещере. Медведь еще не впал в спячку, но на охоту не выходил. Это было странно. Рабе приняла образ Эрны и показала себя медведю. Той прыти, что проявил зверь, она не ожидала. Он с места, прыжком очутился в шаге от рабе и взмахнул лапой. Только демоническая ловкость помогла ей вернуться и принять образ демоницы. Дальше стало проще. Озадаченный медведь на мгновение застыл. Он тоже не ожидал такой ловкости от жертвы. Хищник присел на задние лапы и уставился маленькими злыми глазками на девушку. А та неожиданно превратилась в непонятное существо. В душе зверя, если она у него была, пробудился первобытный страх перед демонами. Он негромко, обиженно рыкнул, и рабе исчезла. Снова в образе Эрны она появилась в 5 лагах от медведя. Рабе учла его возможности, и медведь оправдал ее ожидания. Он, не раздумывая, скакнул к ней. Пока он летел над землей в прыжке, девушка снова пропала. Озадаченный неудачей зверь недовольно рыкнул и стал озираться. Рабе появилась у края скалы, и медведь замер. Он соображал, и рабе это понимала. Не достав жертву прыжками, медведь искал новый способ поймать юркую пищу. А он был голоден и, как успела заметить рабе, ранен. Видимо, сразился с соперником за территорию, победил, но был неплохо потрепан. На морде зиял глубокий рубец, и бок был разодран. На грязной шерсти запеклась кровь. Несмотря на раны, медведь был чрезвычайно проворен и еще в большей степени опасен. Он встал на все четыре лапы и, покачиваясь из стороны в сторону, направился к жертве. Рабе стал отступать, медленно придвигаясь к пологому склону скалы. Медведь тоже не спешил. Он нарочито медленно, в развалочку, брел в сторону жертвы. Рабе, прыгая с камня на камень, спустилась на середину склона и замерла. Рейдеры должны были сначала заметить ее. Они увидели ауру хуманки. Вот удивились, с иронией подумал рабе, заметив, как замерли все пять аур. Но и медведь почувствовал, что количество добычи увеличилось. Он не стал преследовать неуловимую дичь. Он лег на живот и, не обращая внимания на рабе, пополз к краю скалы. Рабе усилила свечение своей ауры, старясь забить ею ауру медведя. И ей это удалось. К ней стали подбираться рейдеры. Медведь замер, рассматривая эльфоров. Затем неожиданно совершил гигантский прыжок вниз и вперед. Своей тушей он придавил того, кто был последним, отрезая рейдерам путь назад, а лапой сразил второго. Впереди идущий рейдер резко обернулся, но на него сверху пала тенью рабе и придушила. Отпила немного жизни и оставила лесного эльфора на месте. Медведь воспользовался его минутной заминкой и прыгнул к нему. Удар лапой оторвал эльфору голову. Два рейдера остались между медведем и непонятно откуда взявшейся демоницей. Рейдеры уже видели и ее, и медведя. Они встали спина к спине и приготовились обороняться. Два убойных заклятия полетели в сторону рабе, а ловчая сеть – в медведя. Сеть упала на хищника и стала сжимать его в своих тисках. Но и медведь не был простым существом, он отчаянно взревел и рывком раздвинул тиски сети. Замер с широко расставленными лапами, и этого времени хватило лесному эльфору, чтобы прыгнуть вперед и вонзить в медведя свой короткий меч. Он попал в сердце, куда и метил. Умирая, медведь отмахнулся и снес эльфору половину головы. Рабе, не получив урон от заклятий, уже была за спиной последнего оставшегося в живых рейдера. Она утащила его в пещеру и там провела допрос. Вернулась серна через 3 часа, измазанная в грязи и усталая. Села у костра и потребовала еды. «Дайте пожрать», проголодалась, как пещерный медведь, грубовато потребовала она. Блинда испуганно посмотрела на нее. «Эрна, нельзя в суе упоминать уже с гор, он может услышать и нагрянуть». «Уже», ответила Эрна, жадно поедая полусырую кашу. «Что уже?» – всполошилась эльфарка. «Ты видела пещерного медведя?» «Ага», – кивнула Эрна. «Тогда нам срочно нужно уходить, он придет по следам Эрны. Нам с ним не справиться», – запаниковала девушка. «Не надо», – Эрна отмахнулась рукой, в которой держала ложку. «Его убили». Кто мог убить пещерного медведя? Не поверила девушка и, ища поддержку, посмотрела на своих товарищей. Те пожали плечами, на их лицах застыло выражение, мол, не знаем, что и сказать. С Эрной все возможно. Ее авторитет как бойца после разгрома звезды рейдеров был столь высок, что парни в команде Блинды ее почти боготворили. Рейдеры вышли к пещере, где прятался медведь, сообщила подробности Эрна. «Как? Они что, не видели, что там медведь?» Вновь с недоверием спросила Блинда. Остальные спутники, потрясенные ее словами, молчали. Все знали, что такое ужас гор. «Короче», облизывая ложку, ответил Эрна, «сейчас все расскажу». Эрна отложила пустую тарелку, а Тора, глядя, как девушка вылизывает ложку, скривилась от ее манер, но подумала. «Эрна простолюдинка, поэтому что с нее взять? Иду я, иду». Продолжила рассказ Эрна, и думаю, дай залезу на скалу, мы ее проходили днем, справа у тропки, видели такую, оживились и закивали головами парни. Блинда, напряженно слушая, молчала. Поднимаюсь я и вижу пещеру, чувствую, там кто-то есть. Я ушла в невидимость, подхожу и вижу, лежит раненый медведь, здоровый такой, не описать, какой здоровенный. Парни согласно закивали, знали, какой это медведь, он, видимо, подрался с соперником, морда разворочена, на боку рана. Медведь тоже почувствовал меня и стал выползать из пещеры, а я стала отползать. Он пер на мой запах, я это потом поняла. Думаю, как это он так уверенно понимает, куда ползти. Парни ухмылялись наивности Эрны. «Сейчас будет смешнее», заметив ухмылки, заулыбалась Эрна. «В это время внизу меня заметили рейдеры, и один полез на скалу». Эрна заразительно засмеялась. «И знаете, кому он попал в лапы?» «К медведю», не выдержала Тора. «Ага». А дальше медведь как сиганул вниз и давай трепать остальных. В итоге его пытались поймать сетью, но он ее то ли порвал, то ли она не смогла его удержать, я не поняла. «Вот, я принесла ее», Эрна кинула сумку под ноги Блинды. «Знаете, как ей пользоваться?» Блинда закивала, а Тора спросила, что дальше было. «Медведь убил четверых прямо на тропе, а они убили медведя. Одного на скале медведь ранил, я его допросила. Знаете, почему они тут?» Эрна обвела всех взглядом. «И почему?» Включаясь в игру Эрны, спросил молчавший весь рассказ Шева. Он уже понял, что девушка до этого рассказывала прелюдию. Теперь же подошла к главному. «У них есть отпечаток ауры госпожи Торилы, и они знают, куда она удрала с поля сражения. Я не удирала», — воскликнула возмущенная несправедливым обвинением Тора. «Меня? Да, да, госпожа Тора, вас я утащила, простите. Не это главное. Непонятно, как они проследили наш путь и откуда у них отпечаток вашей ауры. А вообще-то, если рассуждать серьезно, наше дело дрянь, коллеги», — закончила свой рассказ Эрна. «Почему?» – воскликнули в один голос Блинда и Тора. «А вы не понимаете?» Эрна облокотилась на ствол сосны и откинулась на спину. Она давала время спутникам проникнуться ее словами. «Этот район нацеплен отрядами рейдеров. Куда бы мы ни пошли, они нас будут преследовать. И что делать?» – растерянно спросила Тора. «Ясно что», – ответил за Эрнушева. «Нам надо разделиться. Блинда со своим отрядом вместе с конями пойдут к высокому хребту, а мы попробуем прорваться через горы на западе». «Согласна», — кивнула Блинда. «Это разумный выбор. Мы уведем погоню за собой. Жаль, что у нас нет свитков перемещения. Не подумали заранее». А Тора мысленно по-детски упрекнула Эридера. «Мог бы дать свиток Эрне или Шаве, жадина». При этом она решила оспорить решение Шавы и Блинды. Ей было стыдно, что за нее решали другие, и она решила покомандовать. «Мы не будем разделяться», — строго произнесла она. «Если погибать, так вместе. Я не могу жертвовать вами, Блинда». Льерина Торейла немного устала, ответила ей командир отряда. «Мы разделяемся не за тем, чтобы погибнуть, а чтобы запутать погоню. Сами мы выберемся из неприятности и спасемся. Держаться вместе – это верный путь к смерти. Вы же не будете сдаваться в плен», — она вроде бы утверждала, но в голосе девушки слышался завуалированный вопрос. «Конечно нет. Как ты могла такое подумать?» — возмутилась Тора. «И как разделение нам поможет? Они вычисляют мое присутствие по слепку ауры. А вы оставите нам свою одежду. На ней отпечаток вашей ауры. Мы свою одежду отдадим вам. Она зачарована и будет скрывать вашу ауру. Не сильно, но этого должно хватить. Мы будем держать преследователей на расстоянии. Без вас у нас это получится. Вот почему необходимо разделиться, понимаете?» Блинда разговаривала с Торой как с маленькой девочкой, объясняя и разжевывая понятные ей и остальным прописные истины, и она была права. Только Тора, можно сказать, закусила у дела. Она обиделась, что ее мнение не спросили, и не хотела признать правоту девушки. «Это вы не поняли меня, Блинда», — резко ответила Тора. «Я приказываю всем оставаться в одном отряде». «Госпожа Торейла», — спокойно ответила ей Блинда. «Приказывать вы будете у себя дома. Здесь вы всего лишь пассажир, объект, который мы охраняем. И нам решать, как обеспечить вашу безопасность. Вашего мнения никто не спрашивает». Этот ответ лишил Тору дара речи. Она широко раскрытыми глазами смотрела на эльфарку и не могла вымолвить ни слова. Ее унизили прилюдно и показали ей и всем, что она никто. Просто груз. Груз ценный, который нужно сохранить любой ценой. Не выдержав напряжения, она расплакалась. Эрна осуждающе покачала головой и кинула укоризненный взгляд в сторону Блинды. Та тоже набычилась и отвернулась. Эрна поднялась с места, приобняла Тору за плечи и стала успокаивать. «Не надо плакать, госпожа Торейла. Блинда в некотором роде права. Нам надо вас сохранить для княжества, таков приказ нашего лорда. И нам лучше знать, как это сделать. У вас же получается командовать армией и управлять государством. Этих качеств у нас нет, так что просто примите это как факт. Не может один эльфар уметь все, а вместе мы сила. Правда, ребята?» — спросила она молчаливых спутников, и все начали наперебой с ней соглашаться и утешать Тору. Тора шмыгнула носом, вытерла слезы и спросила: «Правда? «Правда», — ответил Шава, — «и хватит трепаться. Если опасность миновала, надо ложиться спать». Он заботливо уложил одеяло на срубленные ветки ели, прикрыл его вторым. «Ложитесь, ваша светлость, отдыхайте». «Я, ее высочество», — всхлипывая, отозвалась Тора, и ее слова вызвали улыбку у спутников. Напряжение, воцарившееся в группе, после этих слов моментально прошло. Шава умел гасить вовремя ссоры и мирить других. Глава 8. Высокие планы бытия. Беата пребывала в состоянии, близком к нервному срыву. Ее нервная система была в сильнейшем напряжении, и все из-за действий молодого высокого, кого силой воли Творца судья поставил на место хранителя степи. Мальчишка был непредсказуем, не признавал авторитетов и действовал немыслимо стремительно, разрушающе и не загадывая на будущее. Он просто силой ломился там, где требовалось терпение и выдержка. Он сеял вокруг себя хаос и беспорядок, но ему пока все удавалось. Признав его ум и способности ломать планы Рока, Беата сделала ему предложение, которого добивались все остальные хранители, включая Рока. Но высокомерный выскочка не захотел признать за ней лидерство и проявил исключительную небрежность к ее чувствам. Ее гордость и самолюбие были сильно уязвлены. В душе Беаты, подпитываясь страхом за будущее, копились яд ненависти и желание отомстить. Она не хотела как возвышения человека, так и усиления Рока. Оба внушали ей страх за ее будущее, но Рок был предсказуем. Он не спешил, действовал основательно и давал ей время подготовиться, а человек, наоборот, действовал спонтанно и скоропалительно. От этого невозможно было предугадать результат его влияния на события. Она боялась опоздать, а самым страшным для нее было начать действовать не своевременно, а точнее, преждевременно. Беата ждала, когда человек оступится, но время шло, а он только усиливался, да еще сумел собрать вокруг себя не самых последних из сынов Творца, трех неразлучных братьев и Авангура, что был соперником самому Року. Беата помнила те времена, когда она проснулась и, трепеща, вошла в лабиринт. Ей удалось там прожить 3 столетия и ни с кем не сблизиться. Ее домогались, ее пытались взять силой, но она, умело манипулируя чувствами братьев, добивалась того, что ее не трогали. Однако за время плутаний по слоям лабиринта она сумела понять всю сущность сыновей Творца, воспылала к ним ненавистью и презрением. Когда Рок начал собирать команду для прохода в мир, она присоединилась к нему, стала его тенью и помощницей. Рок умел притворяться, быть простым и обаятельным, брал на себя самые трудные вопросы, оберегал ее и Курому, и ей казалось, что он именно тот, с кем она сможет разделить правление. Но когда они вышли в мир, то Рок получил людские земли, и первое, что он сделал, это собой заменил людям Творца, а ее отодвинул. Этого Беата понять не могла. Она испугалась и сбежала от Рока, а он только усиливался, и тогда она переместилась на другую половину планеты и создала свой культ. К этому времени она была окончательно испорчена близостью с Роком и научилась от него беспринципности. Творец далеко, а они тут и имеют часть силы Творца. Как же не воспользоваться этой возможностью? Она стала хитрее и изощреннее, более жестокой, чем сам Рок, и более стервозной, чем любая из смертных. Она много положила сил, чтобы не дать поглотить себя Року и Курами. Но Рок и не стремился захватить ее домен. Он вел вялые войны с Курамой, который хотел иметь свое влияние на Севилле. Ему в Инферно было скучно и тесно. Он засылал демонов в мир Рока, а тот их ловил и искоренял. Именно Рок внушил Курами желание попробовать захватить владение Беаты. В той битве братец потерял все, но так ему и надо. А вот человек – это совсем другое, малопонятное и опасное явление. Чтобы как-то унять охватившее ее беспокойство, Беата тайно пробралась на другую сторону планеты и стала изучать положение сторон. Начала она со степи, где находилась вотчина Худжгарха. Там события разворачивались с быстротой, которая ей была неподвластна. Оседлые орки понесли столбы Рока с юга на север, запад и восток. На севере и востоке им вышли навстречу кочевые племена под предводительством свидетелей Худжгарха, и даже великий хан признал Худжгарха своим хранителем. Его отряды шли в направлении войск поклонников Рока. Оценив обстановку и тщательно изучив силы и позиции сторон, она пришла к выводу, что оседлые племена, покинувшие пределы своего обитания, будут скоро разгромлены и вернутся к себе. Здесь влияние Рока было ограничено столбами. Это ее вполне устраивало. Под Худжгархом был восток и центр степи. Под сторонниками Рока – юг, до ставки великого хана. От ставки на север занимали кочевья нейтральные племена. Получалось, что Худжгарх был не в силах справиться с еретиками Рока на землях, где стояли магические столбы, и это будет умалять его силы и влияние. А Рок был бессилен захватить всю степь. Это было для Беаты хорошо. Ее противники в битве ослабляли друг друга. На севере степи кочевые воины несколькими потоками двигались к Лигерийской империи и границам Вангара. Тут чувствовался чей-то замысел, только невозможно было понять чей. Или Рока, что готовит оркам ловушку, или человека, что решил все поставить на один удар. Это прояснится позднее. Удовлетворившись увиденным, Беата переместилась в Вангар. Ей захотелось узнать, как протекает война империи против королевства, откуда был родом новый хранитель степи. Там для Рока было не все так радужно. Войска империи уперлись в хорошо укрепленный город и два военных полевых лагеря. Чтобы пройти дальше в королевство, им нужно было взять штурмом город и выбить войска из полевых лагерей. Иначе, если имперцы попробуют уйти в отрыв, в разрывы между узлами обороны, они лишатся подвоза припасов, так как снабжение войск будет непременно нарушено. Все обозы будут перехвачены вангарцами. Это позиционная война, с усмешкой подумала Беата. Почему же Рок бездействует? Неужели у хитроумного брата есть запасные варианты? Он оголил империю. Его войска внутри империи находятся в провинциях, приближенных к столице. Он что, отдал на разграбление юг империи? Все это выглядело странным и не похожим на Рока. Не таков был ее брат, чтобы допускать такие просчеты. Беата решила еще раз навестить Рока и попытаться выведать хоть немного о планах этого хитреца. Она приоделась и приукрасилась. Хотела произвести на него впечатление. Беата появилась у горы Рока в тот момент, когда он возлежал с очередной лесной эльфаркой. Беата знала, что Рок питает слабость к этим смертным женщинам. Его тайные жрецы в вечном лесу поставляют ему наложниц, а он, попользовавшись ими, благословлял их и выдавал после замуж за эльфаров, облеченных властью. Эти женщины, делившие с ним постель, становились его агентами влияния в вечном лесу. Братец, как всегда, совмещал приятное с полезным. К удивлению и возмущению Беаты, окно перед ней открылось не сразу. Ее призыв Рок несколько минут игнорировал, а когда оно появилось, Беата поморщилась. Рок лежал в постели с ушастой крошкой, беззастенчиво обнимая ее за обнаженную грудь, и довольно улыбался. «Что-то ты зачастила, сестрица», — вместо приветствия сказал он. «Что случилось?» И глумливо смеясь, добавил. «Ты решила стать моей наложницей?» «Вот еще», — скривилась Беата. «Хотела сообщить тебе кое-что. Беата, я вижу, ты стала вестником и уже в который раз прилетаешь ко мне, чтобы сообщать новости. Ну, рассказывай, я слушаю». Эта реплика задела богиню, но она сдержалась. Любопытство оказалось сильнее гнева. «Ты сам-то знаешь, что у тебя происходит внизу?» Стараясь скрыть вспыхнувший в сердце гнев, спросила Беата со злостью. «Пока ничего существенного, что потребовало бы моего внимания. Да, а то, что армия империи застряла на границе Вангара, а орки движутся к ее границе, ты тоже не считаешь существенным». Рок скинул простыню с эльфарки. Беата увидела ее совершенное белокожее тело. «Как тебе она?» — спросил Рок. «Красиво», — согласилась Беата. «Вот это для меня важно», — ответил Рок. «Красота, великая сила». И увидев, как передернулось лицо сестры, громко рассмеялся. «Можешь присоединиться. Помнишь, как раньше?» — довольно произнес Рок и многозначительно подмигнул. Беата, не выдержав, передернула плечами. Она не хотела вспоминать прошлое. «А знаешь», — продолжал издеваться Рок, — «я вижу больше, чем ты думаешь. Например, я вижу, ты стала брить лобок. Для чего?» Лобковые вши завелись. Беата не ожидала этого вопроса и машинально прижала руки к паху. Рок засмеялся еще сильнее. «Ты хочешь спрятать от меня свои прелести?» Он щелкнул пальцами, и Беата неожиданно обнаружила, что оказалась полностью обнажена. Она была раздета перед Роком и этой сучкой в его постели. Богиня испуганно вскрикнула и отпрянула. Окно схлопнулось, но последние слова Рока Беата услышала. «У себя я делаю все, что захочу». Беата в бешенстве вернулась к себе в замок. Как обозленная тигрица заметалась по залу. Она ругала Рока самыми скверными словами, которые знала. «Скотина, подлец, мерзавец, сволочь, бабий угодник, лысый сморчок, маленький член, пискалис». Беата вспомнила, как много столетий назад, когда они еще были вместе, Рок предложил ей полизать ее лона. Они были пьяны, и она согласилась. Сейчас вспоминать это было настолько противно, что захотелось убить всех, кто окажется рядом. А дальше она вспомнила, что сделала сама, и прикрыла рот рукой. «Я такая же тварь, не лучше», — подумала она и без сил упала на диван. «Открытый мир. Планета Цамцера. Столица М». Вий вздремал, когда пришло сообщение по закрытому каналу связи. Он огорченно вздохнул. После сытного обеда он не горел желанием погружаться в работу, но все же не поленился и открыл сообщение. Прочитав его, он мгновенно проснулся. Послеобеденная дремота слетела, словно снесенная порывом ветра осенняя листва. Вейс выпрямился в кресле и еще раз прочитал сообщение. Писал некий внук, что не очень любит его, и, что странно и пугающе, сообщение пришло по каналу связи со Штифтаном. Но вот послал его не Штифтан. Тогда кто? Погрузился в размышления Вейс. И что могло случиться с исполняющим обязанности начальника управления, отправленным с заданием в закрытый сектор? Сообщение от группы прикрытия, что агент погиб или захвачен, не было. Выходит, Штифтан сам передал кому-то коды доступа, но это крайне маловероятно. Ответ он получил спустя несколько минут. Снова замигала иконка, оповещая Вейса о входящем сообщении, и он тут же его открыл. Теперь это был Штифтан. Он сообщал, что к нему приходил неактивный агент с позывным «Дух» и предлагал сотрудничество на условии взаимопомощи. А точнее, как понял Вейс, вербовал Штифтана в обмен на информацию по синдикату. И как того стоило ожидать, трусоватый Штифтан спрашивал, что делать. Вейс сразу смекнул, кто был его новоявленным внуком. Это тот самый молодой дикарь, которого они захватили в Инферно и который наделал столько бед на корабле, прежде чем сбежал. Непростой человек, подумал Вейс, если это человек, и как он смог перехватить канал связи. Выходит, что у него есть неограниченные технические возможности, и он не боится их показать. Тогда стоит предположить, что на планете Сивилла обосновались неведомые силы из открытого мира, которые в обход запретов смогли разместить там оборудование, своих агентов и наладить связь. Кто-то потратил немыслимые средства, обеспечивая параллельную линию связи, и он читает всю переписку агентов и Вейса. От этой мысли Вейс вздрогнул. Но как, задал он себе вопрос, как они смогли незамеченными попасть на Сивиллу? Спутник. Они украли спутник и... Нет, это невозможно, осадил разгулявшуюся фантазию Вейс. Никто не смог бы украсть спутник и спрятать его, это технически невозможно. Но вполне можно предположить, что это сделал некий бог, как об этом доложил Штифтан. Вейс решил не афишировать эту информацию. Рано. Его точно посчитают за выжившего из ума старика. Пусть этим занимаются аналитики, а он представит комитету их версию. Стоп, остановил он себя. Надо связаться с этим внуком, и тогда, может быть, многое прояснится. После недлительных переговоров Вейс понял, что вытащил золотой билет. Золотым билетом называли неимоверную удачу при выигрыше в галактической лотерее. Вейс получит доступ к материалам синдиката и самого советника, и сможет здорово прижать политических противников. Его влияние и влияние комитета по безопасности возрастет, а это прямой путь в конгрессмены, и тогда он сможет лоббировать интересы консерваторов. Как хорошо, что Штифтан оказался таким слабовольным. Если бы он клюнул на приманку духа, то мог бы сорвать здоровенный куш. Его карьера взлетела бы на немыслимую высоту, и такого карьериста трудно было бы удержать в рамках лояльности. А ему очень нужен в управлении ада по закрытому сектору свой человек. Штифтан для этого подходил, как никто другой. Сообщение, что демон стал богом, Вейс всерьез не воспринял, но понимал, что тот смог устроить свою карьеру. Может быть, стал князьком на каком-нибудь слое Инферно и прячется. Но сейчас не до него. Демон – отработанный и забытый материал. Пусть им занимаются ищейки из центрального офиса. На повестке стоял более важный вопрос. Как распорядиться информацией, полученной от духа, и что тот потребует за нее? И еще, нужно что-то решать со Штифтаном. Что же предпринять, чтобы на время изолировать глупыша? Задумался Вейс. Информация о ликвидации синдиката на двух планетах не должна просочиться в открытый мир. Вейс встал и стал мерить шагами свой кабинет. Затем он остановился и сам себе улыбнулся. «Решено», — произнес он вслух и начал действовать. Вейс составил запрос на имя командующего силами СО. В нем он просил два корабля для секторной миссии. На одном он планировал отправиться на встречу с духом, на втором – эвакуировать Штифтана с планеты. Согласование запроса членами комитета прошло без задержек, их одобрение он получил почти сразу. После Вейс отправил приказ в штаб сил специальных операций. В нем командующему предписывалось выделить два корабля. Один класса эсминец, другой – простой почтовый уиндер, на нем повезут Штифтана и команду прикрытия. Одновременно ушел приказ группе прикрытия обеспечить объекту наблюдения наивысшую степень защиты, не привлекая внимания. Разделавшись со всеми срочными делами, Виис налил себе сквотч, элитный крепкий алкогольный напиток, достал сигару и уселся в кресло. «А я еще ого-го, могу», — похвалил он мысленно сам себя. «Закрытый сектор, планета Сивилла, королевство Вангар, у меня были еще незаконченные дела, надо было спасти из темницы Мазандара Скорпиона и семейную пару, негоже оставлять на произвол судьбы тех, кому пообещал свободу и кто пал жертвой предательства. Я вновь был в землях герцога Мазандара, рядом с оставленным мною агентом империи, магом и бывшим другом детства заточенного Скорпиона. Агент лежал в полной прострации. Представляю, сколько он передумал и что пережил. Мысли, как использовать такого ловкого шпиона, ко мне пришли внезапно. Такой талант не должен пропадать на эшафоте. Его надо пристроить магом и советником к брату Ирридера Черридеру. От Мегги он отказывается, воспылав страстью к эльфаркам. Ну и ладно, решил я, так даже лучше. Мегги девушка достойная во всех отношениях, и толкового жениха я ей найду. А Черридер многому научится у этого мага-перевертыша. Но сначала нужно над ним поработать. Я присел рядом с пленником и посмотрел ему в глаза. «Хочу, любезный, вам сообщить, начал я обработку агента, что мятеж не удался. Искореняющие уничтожены при штурме дворца. Король жив, войска и аристократы, что поддержали мятеж в столице, разгромлены, и сейчас идут повальные аресты. Ваши агенты, что убыли в столицу с Резом Мазандаром, схвачены тайной стражей Вангара, а в империю ушла информация, что виновник провала вы, мой друг. Вы исчезли перед самым началом операции и все рассказали тайной страже Вангара. Как вы думаете, что с вами сделают в империи?» Шпион в мантии мага закрыл глаза. Он мог говорить, но я видел в его ауре, что он ошеломлен моими словами и даже потрясен. Вся его жизнь была разрушена за один день. «Но знаете что?» — продолжил я. «У меня к вам отличное предложение. Начните служить мне, герцогу Фронтирскому. Я вас спрячу от мести имперских агентов». С полминуты парень лежал безучастно. Я его не торопил. Потом он открыл глаза и повернул ко мне голову. «А что это меняет?» — спросил он. «Смысл моей жизни утерян. Я оболган и проклят в своей стране». «Да, это так. Но вы знали, на что шли, когда пытались вербовать Скорпиона. Это возмездие за ваши деяния. Но вы молоды, и жизнь на этом не заканчивается. Лучше быть живым и на свободе, чем висеть вниз головой, как предатель. Вы подумайте. А я пока закончу здесь свои дела. Еще один шаг, и я в темнице». Снял оковы с женщины и перенес ее в охотничий домик Риза Мазандара. Уложил бедняжку на кровати и применил на ней очищение идриши. Женщина была измождена и пребывала в беспамятстве. Видимо, пленникам несколько дней не давали пищи и воды. Может, тюремщики решили таким образом избавиться от пленников? Все может быть. Я осторожно влил ей в рот полную бутылочку эликсира исцеления и прикрыл ее покрывалом. Лохмотья я снял и выбросил на пол. Женщина вздохнула и открыла глаза. Недоуменно огляделась, увидела меня и отшатнулась. Потом осмотрела себя и поняла, что накрыта покрывалом и лежит в постели. «Кто вы?» — спросила она слабым голосом. «Я Скорпион Его Величества, я мог так себя называть, потому что Гронт пока не забрал у меня знак Скорпиона. И что вам надо? Где я?» «Вы в охотничьем домике Риза Мазандара. Хочу сразу предупредить, он ничего не знал о вас и вашем муже и что вас арестовали. Его контролировали имперские шпионы. Но сейчас мятеж раскрыт и подавлен. Заговорщики, кто арестован, а кто просто убит. У меня к вам есть разговор, Тана. Вы оказались мужественной и сильной духом женщиной, не сломились и выстояли. Это стоит моего большого уважения. За мужа и родственника не беспокойтесь. Я перенесу их сюда, как только поговорю с вами». Женщина внимательно на меня смотрела и слушала, не перебивая. «Дело в том, что вы стали свидетелями того, как попал в трудную ситуацию Риз Мазандар, дядя короля. Его никто не обвиняет в предательстве, но вы были заточены в его темнице, и на него ложится тень преступления. Понимаете, не вполне», — тихо ответила женщина и потянула покрывало повыше. «От меня что-то требуется, да, забыть то, что произошло, и не выдвигать обвинений против Риза Мазандара. Нигде и ни с кем об этом прискорбном случае не говорить. За это вы с мужем получите графский титул и замок одного из тех, кто оказался замешан в мятеже. У вас будет выбор, или получить земли здесь в герцогстве, или в другом месте. только не в столице. Ну, а если вы не прислушаетесь к голосу разума, то просто исчезнете. Понимаете меня? Конечно, Тан, понимаю, ответила женщина. Я могу потребовать еще дополнительно, смотря что, я хочу сама казнить тюремщиков. И все, да, это справедливое желание, Тана, вы их получите. Теперь отдыхайте, я перенесу сюда вашего мужа и вашего родственника. Я исчез и вскоре вернулся с двумя бесчувственными телами. Живыми их можно было назвать с большой натяжкой. Я разместил Скорпиона в отдельной спальне, а мужа будущей графини, в ее спальне. У нее на глазах очистил мужчину и дал ему эликсир. Оставляю вас одних, Тана, поговорите с мужем. Я вернулся к Скорпиону. С ним разговор был более конкретным. Я рассказал ему, что его может ждать в случае претензии, что он может ожидать, если забудет то, что с ним произошло. Он тоже попросил исполнить одно желание. «Я не хочу больше быть Скорпионом», — произнес он, «и не хочу иметь с Мазандаром ничего общего. Я уеду в свое поместье». Но остался невыясненным один вопрос. «Если король жив, то мой брат убит. Почему вы так решили?» — спросил я. «Потому что он был ярым сторонником империи, как сказал мой бывший заклятый друг. Он должен был убить короля. А кем он должен был быть? Стражником?» — спросил я. «Или среди мятежников? Не знаю. Он очень похож на меня. Вы его видели?» «Нет. Похожего на вас мужчину я не видел», — покачал я головой. «Но я выясню про него. Сейчас отдыхайте. Я позову слуг, и они будут выполнять все, что вы попросите. Ваши друзья в соседней комнате. Если будет желание, можете их навестить. У меня нет одежды. Она найдется в шкафах, поищите», — ответил я и вызвал слуг. Войдя в комнату, они оторопело смотрели на меня и гостя. «Меня послал Рис Мазандар. Он приказывает вам служить трем господам, что разместились в этом поместье. Если будете плохо за ними ухаживать и прислуживать им, я вас казню», — и подпустил в воздух чуточку эманаций страха. «Итак», — решил я, увидев, как побледнели два старика и старуха, «с долгами я рассчитался. Потом поговорю с Мазандаром, и он сделает все для этих бедолаг». Я вернулся в подземный ход, прорытый элементалем, и застал сидящего у стены имперца. Сидеть он мог, передвигаться, еще нет. «Ну что, надумали?» — спросил я. «Надумал», — ответил он. «Хотелось бы знать, в чем будут заключаться мои обязанности. Все очень просто. У меня есть младший брат. Он будет графом в моем герцогстве. Я, кстати, герцог фронтирский Ридер Тохрангар. Антуан Плускус, бастард», — представился пленник. «Отец, вангорский дворянин, мать, горничная из империи. Отец меня не признал. Это случаем не папаша того самого Анри, что сидел в темнице Мазандара», — уточнил я. «Он самый», — неохотно ответил маг. «Ну, теперь понятно ваше отношение к брату. Но это к делу, о котором я вам рассказываю, не имеет отношения. Вы будете у моего младшего брата придворным магом и советником. Он из нихейцев, поэтому малообразован и грубоват. Я дам вам другое имя и своей властью сделаю баронетом. Вы станете вангорским дворянином без земли. Вы высоко оценили мои услуги, Рис. Вы не боитесь, что я предам вас?» «Не боюсь. Не надо считать меня наивным дурнем, Антуан. Я наложу на вас заклятие крови, и вы не сможете меня предать, только и всего. В остальном вы будете свободны. Даже если захотите уйти, сможете уйти. Но я вас найду и посажу на кол. Отличная перспектива свободы», — хмыкнул имперец. «Можешь иметь свободу, но если захочешь уйти, познакомишься с колом в заднице. Все верно. У вас нет выбора. Вы нужны мне, а вам нужна жизнь. Не думаю, что его императорское величество будет к вам более благосклонным». «Да уж», — только и смог произнести Антуан. «Ложитесь», — приказал я, и он лег. Я расстегнул мантию, оголил его грудь и живот. Имперец не сопротивлялся. Он лежал полностью отрешенный и безучастный к своей судьбе, и я его понимал. Он потерял все, чем жил, а новая жизнь была непонятна и еще не наступила. Так что тут предпримешь, кроме того, что принять безропотно свою судьбу? Я совершил обряд преданности на крови, но в укороченном варианте. Я не сделал его ментальным рабом. Убрал из ауры преданности императору. Парень оказался, как и Авар, серым стражем. Я дал ему установку на преданность моей семье. Это закрепил заклятием на крови. После этого подхватил беспамятного мага и перенес в свой новый замок в столице. Уложил на кровать в комнате советника и только выпрямился, как неожиданно волна необъяснимого ужаса накрыла меня с головой. Я непроизвольно вошел в боевой режим и только потом понял, что это сработало мое расслоенное сознание, которое получило порцию недостающей информации и сделало какой-то вывод, от которого, еще не осознав, я машинально пришел в состояние сильного страха, но не за себя. В голове набатом забила мысль: «Рок, что Рок?» Я мысленно заметался. Шиза тут же подсуетилась и подправила мой гормональный баланс. Я успокоился. «А при чем тут Рок?» Вновь подумал я, что с ним связано. И вдруг картинка в моей голове сложилась. Рок никогда не делает свои дела наполовину. У него всегда есть запасной вариант и не один. Уничтожение королевской семьи у него в приоритете. Это позволит ему захватить власть над королевством, и это должен сделать брат Скорпиона. Народоволец хренов, подумал я, но и это тоже не конечный вариант. Должен быть еще один скрытый враг. Очень хорошо скрытый враг, последний шанс, длинная рука, которая достанет короля, когда он перестанет бояться и решит, что он в безопасности. Я еще не додумал до конца свою мысль, а уже был перемещен телепортом в Малый Королевский дворец. Король, стоя посередине коридора, кричал на Гронда: «Гронд, я не хочу больше оставаться в этом дворце ни минуты. Тут блуждает смерть. Здесь было совершено немыслимое святотатство. Я вообще прикажу сравнять его с землей. Мы сейчас же уезжаем. За город, в Летний дворец. Что ты мне толдычишь об опасности? Ты кто? Начальник тайной стражи или сраный предрекатель неприятностей? Защитник короля, говоришь? Вот и обеспечь нашу безопасность». Король глазами поискал мажордома и секретаря в одном лице, нашел и приказал: «Быстро подать нам кареты, мы уезжаем за город». Секретарь бросился выполнять королевский приказ. «Ваше Величество, если вы так решили, то уж лучше ехать на моей карете, чем на вашей», — увещевал короля испуганный его напором мастер. «Хорошо, Гронд, но только в этот раз», — снизошел до него король. Он был очень зол. Королева стояла за его спиной и старалась не попадаться на глаза. Крензу исчез. Видимо, удрал сразу за мной, сославшись на неотложные дела. Я внимательно оглядел стражников. Похожих на Скорпиона Анри не было и в аурах не читалось враждебности. Но свиту короля на расстоянии обступили подошедшие снизу молчаливые маги. Как только я глянул на эту группу, то сразу у двоих в ауре заметил всполохи ненависти к королю. Понял, пришли убить и погибнуть. Фанатики. На головах магов были капюшоны, и разглядеть их лица было невозможно. Я находился под скрытым вне зоны магического зрения магов. Войдя в боевой режим, оглушил двоих магов и телепортом утащил их в подземелье своего нового замка. Очутившись в камере, тут же скинул капюшоны с их голов. В одном из магов я узнал брата Скорпиона. Второй был неизвестный мне пожилой маг. Заковал их в кандалы, поставил у камеры негатор и закрыл решетку на замок, после чего вернулся назад, в Малый дворец к королю. Тот раздраженно, пыхтя и ворча, оглядывал свою свиту. «До чего дожились?» Продолжал возмущаться его величество. «Гронда в свите я не увидел. Мастер уже спешил вниз, отдавать распоряжение, а я не стал слушать причитания Миехера, последовал за ним. Мастер!» Тихо позвал я разгоряченного криками и приказами Гронда. Тот резко обернулся. «Чего тебе?» Старик был не в духе. «Еще ничего не закончено. Ты о чем, студент?» Гронд повернулся к кучеру королевской кареты и стал давать указания. «Я о том, что не все заговорщики выявлены, и вполне может быть, есть тот, кого можно назвать длинная рука или последний шанс». «В каком смысле?» Гронд мгновенно напрягся. «В том, что должен был быть еще последний запасной вариант ликвидации короля, и вполне возможно, этот мятеж и шумная заваруха, только отвлекающий момент, а настоящие убийцы ждут своего часа. Ты в этом уверен?» «Нет, но учитывать такой вариант стоит», — ответил я. «Ты знаешь, где их искать?» «Нет, мастер, но думаю, что могу попробовать их поймать на живца». «Это как?» Гронд нахохлился и прожигал меня взглядом. В нем явно сквозила неприязнь ко мне. Я принес плохие известия, но отринуть их он не мог. Пусть это только плод моего воображения, но если я прав, то как быть? Вот в чем вопрос. Оставить без внимания мои предупреждения, а если случится нападение? Я видел, как работал мозговой аппарат Гронда. Он был загнан в ловушку и не знал, как оттуда выбраться. «Я поеду в этой карете», — указал я на карету короля. «Но со мной нужно посадить еще одного стражника. Я наложу иллюзии. На себя — иллюзию короля, на попутчика — иллюзию Мазандара». «Хм, почему Мазандара? Не знаю, но чувствую, что это правильно». «Ладно, проверь дорогу», — согласился Гронд. «Эрги!» — крикнул он стражника и поманил его пальцем. садишься в карету и выполняешь распоряжение этого молодого риза, а я пока придержу его величество, и дай боги тебе, сынок, удачи. Не подведи старика, обратился он уже ко мне. Не подведу, мастер, кивнул я и позвал стражника. За мной, Эрги, и первым полез в карету. Мастер, выглянул я, дайте нам небольшое сопровождение. Гронт кивнул. Карета покатилась по мостовой дворца. Шесть конных стражников окружили ее. Я принял иллюзию короля, а на Эргия наложил иллюзию Мазандара. Подумал, что чего-то в этой картине не хватает, и создал иллюзию королевы. Стражник вытаращился на спокойно сидящую королеву и начал вытирать пот со лба. Я не обращал на него внимания, а сканировал местность. Тот, кто хочет смерти короля, должен был хорошо знать его характер и спрогнозировать его реакцию. Реакция последовала. Король решил покинуть столицу. Это был импульсивный поступок. Кто мог знать, как поведет себя король? Только тот, кто его знает многие годы. А вот кто это мог быть, я не знал. И вообще, это могла быть моя обостренная паранойя, и ничего подобного не было в реальности. Но я действовал по принципу. Лучше перестраховаться, чем оплошать. Еще у меня были сомнения по поводу такой профессиональности агентов империи. Мы же в диком мире, тут многоходовки не используются. Но если к этому свою руку приложил советник, то вполне могло быть несколько запасных вариантов уничтожения короля. Жаль, что я его не допросил. Карета катила по безлюдным улицам. Горожане, напуганные бойней на улицах столицы, сидели по домам. Патрули пропускали нас беспрепятственно. Я уже начал успокаиваться и подумал, что зря себя накрутил, когда на выезде из центральных кварталов на сканере впереди появились красные точки. Раз, два, восемь. Они окружили нас и остановили. Офицер представился и резко приказал поднять руки вверх. «Приказ короля», — проговорил он, и в то же время раздались хлопки арбалетов. Стражники и кучер были сражены мгновенно. Стреляли с крыши дома справа от нас. В карету, распахнув дверцу, заглянул Громила. Он оглядел нас и ухмыльнулся. «Ну что, ваше величество, вылазьте. Приехали. Вы кто такой?» Сделал я удивленный и испуганный вид. «Как вы смеете? Я король, умерший король, а я ваша смерть», — оскалился он. «Господин Рис, вы можете покинуть карету?» Он обратился к Мазандару. «Ваш сын в доме и ждет вас». «Что?» — возмущенно и истерично крикнул я. «Мазандар, ты предатель, он новый король, ваше бывшее величество», — рассмеялся Громила и, не задумываясь, ткнул в иллюзию королевы рапирой. Клинок прошел сквозь королеву, так как сидела, так и осталась сидеть, даже не поморщилась. Воин оторопело уставился на нее, а я вошел в боевой режим, быстро разделался с противниками. Посмотрел на шевроны и помрачнел. На них были гербы Мазандара. Этот рис ловко переиграл меня. И как только смог, мое самолюбие было сильно задето. Я-то считал себя способным разобраться в человеке по его ауре. Мысли спрятать можно, но их отражение в ауре нет. Однако Мазандар умудрился это сделать. Пребывая в мрачных чувствах, осмотрел стражников. Двое были убиты наповал, четверо ранены. Им я влил эликсир исцеления. Кучер был только оглушен. Болт прошел по касательной в области затылка. Справа, в доме напротив, светились три красных огонька. На крыше еще шестеро. Этих шестерых я незамысловато сбросил с крыши и проник в дом. Спустился на второй этаж и наложил на себя иллюзию Мазандара. Вошел в квартирку. Там было три человека. Сын Мазандара и два воина из личной охраны Риза. Вышел из боевого режима, и мир ожил. «Отец, как все прошло?» Бросился ко мне юноша. «Король любит?» Я кивнул. С крыши с криком падали стрелки. Охранники напряглись и стали выглядывать в окно. «А королева?» Я снова кивнул. «Слава богам, теперь мы будем править королевством». «Навряд ли», — ответил я и вновь активировал боевой режим. Со злостью из-за того, что меня провели, как мальчишку, прибил охрану парня и появился уже в своем образе. «Так значит, истинный заговорщик и предатель все-таки Рис Мазандар?» — спросил я у его оторопевшего сына. Тот стал пятиться, но я схватил его за грудки и притянул к себе.